Буква Х. Ходовая рыба. Рыба, идущая массами, большими косяками, скоплениями во время хода, миграции. Хирономиды. Личинки комаров-толкунцов. Наиболее известна группа видов под общим названием мотыль.